Алекс Рудин. Тайновидец. Том 10. Беглец. Текст читает Николай Прокофьев. Глава 1. После того, как мы с Черницыным вернулись из Лачанги, в столице началась настоящая суматоха. Император узнал, что я побывал в другом магическом мире, и сразу же вызвал меня к себе. Его Величество принял меня в кабинете. Кивком отпустил слугу, заложил руки за спину и внимательно посмотрел на меня. Я протянул ему меч, который передал мне великий визирь Лачанги. «Это подарок для вас от владыки Лачанги, Ваше Величество. Великий визирь Лачанги надеется на сотрудничество между нашими мирами. Он готов принять у себя в городе посольство империи». Его Величество принял меч, достал клинок из ножен и несколько секунд любовался затейливыми узорами на отполированной стали. Затем отложил меч в сторону. «Я знал, что вы снова меня удивите, Александр Васильевич», — признался он. «Но такого не ожидал даже я. Присаживайтесь. Нам предстоит долгий и серьезный разговор». Я сразу же насторожился. «Неужели император захочет отправить послом в Лачангу меня?» «Нет, мне очень понравился этот магический город, населенный настоящими древними джиннами. Я с удовольствием вспоминал узкие улочки, зелень фруктовых садов и мелодичное журчание фонтанов, а шумная базарная площадь произвела на меня неизгладимое впечатление, как и нравы жителей Лачанги. Но жить среди пустыни под палящим солнцем, питаться едой при одном взгляде, на которую горло жжет невыносимым огнем, обходиться без снега, без дождей и тумана в столице? Нет уж. Я приготовился вежливо отказать его величеству, но разговор пошел о другом. «Я хочу, чтобы строительством портала руководили вы», — сказал император. «Во всей империи только вы, Александр Васильевич, можете раздобыть схему магического портала. Ведь вы дружите с господином Библиусом. Думаю, Всеволод Пожарский справится с этим куда лучше меня, Ваше Величество», — удивленно сказал я. «У него тоже есть доступ к незримой библиотеке. К тому же он артефактор и хорошо разбирается в схемах магического плетения». «Да, я знаю», — кивнул император. «Вы можете привлечь к работе княжича Пожарского. И любых других мастеров, разумеется. Но вас я прошу быть главным». «Почему?» — изумился я. «Потому что вы лучше всех нас слышите магию, Александр Васильевич», — серьезно объяснил император. «Магия на вашей стороне, и меня это полностью устраивает». «А Императорская магическая академия?» — напомнил я. «Мне до сих пор приходится исполнять обязанности ректора, а это требует времени». «Постарайтесь как-нибудь совместить». По-человечески просто попросил император. «Пока у меня нет подходящего кандидата. Может быть, у вас есть кто-то на примете?» «Никого», — признался я. «Валериан Андреевич Чахлик был бы хорошим ректором, но он наотрез отказывается от этой должности. Уверяет, что магические существа не годятся для бюрократической работы. И знаете что? Я с ним полностью согласен, Ваше Величество». «Я даю вам самые широкие полномочия», — развел руками император. «Назначьте профессора Чахлика вашим заместителем. Пусть он пока учит студентов. А вы займитесь порталом в Лачангу». «Ладно», — вздохнул я. «Но взамен пообещайте выполнить мою просьбу». «Сделаю все, что в моих силах, Александр Васильевич», — серьезно ответил император. «Не уговаривайте меня отправиться в Лачангу послом. Я все равно откажусь». «У меня и в мыслях такого не было», — расхохотался самодержец. «Назначить единственного на всю империю тайновидца послом в чужой мир? Я еще не сошел с ума!» Он наклонился ко мне. «Только между нами. Послом в Лачангу поедет ваш дядюшка, Ярослав Игоревич. Ваш дед просил меня об этом, и я уважил его просьбу. Пусть наследник рода Воронцовых послужит империи». «И интересам рода заодно», — усмехнулся я. «Не без этого», — улыбнулся император. «Но ваш род и вы лично столько сделали для империи, что я счастлив наградить вас по заслугам». Со стороны императора это был сильный ход. Теперь я не мог отказаться строить портал в Лачангу. Да и не хотел, если честно. Мне всегда было интересно заниматься магией. «Достаньте чертежи этого магического чуда, Александр Васильевич», — напутствовал меня император. «А я пока подберу для портала подходящее место с надежной охраной». Я отправился в незримую библиотеку прямо из императорского дворца. Сделал я это по личной просьбе Его Величества. Императору очень хотелось посмотреть, как я исчезну. «Вам придется отключить магическую защиту дворца», — предупредил я. «Через нее даже я не пройду». «Ничего страшного», — махнул рукой император. «Я предупрежу начальника дворцовой охраны». «И дворцового повара тоже предупредите», — напомнил я. «В гости к хранителю незримой библиотеки принято являться с угощениями». Повару понадобилось 20 минут, чтобы испечь вкуснейшее печенье по секретному рецепту. Когда мне торжественно вручили перевязанную алой лентой коробку, я вдохнул запах корицы и ванили и довольно кивнул. «Библиусу понравится». Затем по зову императора явился начальник дворцовой охраны, коротко стриженный здоровяк в чине полковника императорской гвардии. Магический дар у него был такой силы, что даже стекла в окнах кабинета тихонько задребезжали. Полковнику затея императора не понравилась. Я понял это по угрюмому выражению его лица. Но свое мнение начальник дворцовой охраны благоразумно оставил при себе. «У вас 3 минуты», — коротко предупредил он. «Хватит и одной», — улыбнулся я. Коснулся пальцами позолоченной дверной ручки, зажмурился и представил себе ряды книжных полок, уходящие в бесконечность, магический фонтан в центре круглого зала и особый мягкий свет, льющийся из-под невидимого потолка. Затем толкнул дверь и оказался в незримой библиотеке. Пока Библиус и Алексей Кириллович Стременной наслаждались печеньем с дворцовой кухни, я нашел несколько книг, в которых рассказывалось о том, как открывать порталы в другие миры. Автор одной из книг был так любезен, что оставил даже подробное описание с чертежами. Несколько минут я старательно вглядывался в сложнейшее переплетение магических линий. Удостоверился, что разобраться в нем выше моих сил, и послал зов Севе Пожарскому. Для этого мне пришлось ненадолго выйти из библиотеки. Дело в том, что незримая библиотека представляет собой особое магическое пространство, и послать из нее зов в обычный мир невозможно. Так что я на несколько минут вернулся в свой особняк на Каменном острове. Договорился с Севой о встрече и успел несколько минут поболтать с Лизой. «В ближайшее время мы будем видеться только изредка», — предупредил я ее. «Постараюсь хотя бы ночевать дома, но обещать не могу». Его Величество всерьез позаботился о том, чтобы моя жизнь была как можно меньше похожа на беззаботное существование. «А мне кажется, тебе это нравится», — рассмеялась Лиза. «Так и есть», — признался я. «Мне снова пора бежать. Припрячь для меня остатки ужина». Когда я вернулся в незримую библиотеку, Сева уже был там. Листая книги, мой друг старательно чертил на листе бумаги какую-то схему. «Что скажешь о задании Его Величества?» — спросил я. «Получится у нас проделать портал в Лачангу из нашего мира?» «Сама схема несложная», — кивнул Сева. «Но магической энергии понадобится не меньше, чем для Храма Путей». Я озадаченно присвистнул. Храм Путей был самым загадочным магическим сооружением. Для его создания требовались огромные магические накопители. Они стоили невероятно много. «И это еще не все», — добавил Сева. «Вокруг портала нужно выстроить мощный контур защиты. Иначе он может вобрать в себя магию нашего мира, а это грозит катастрофой». «Значит, для портала нужно безопасное место», — понял я. «Желательно окруженное высокой стеной», — кивнул Сева. «Передам эту новость императору», — усмехнулся я. Пусть он подберет что-нибудь подходящее. Колбы для накопителей можно изготовить в мастерских рода Воронцовых. А насчет магии... Есть у меня одна идея. — Хочешь снова обратиться к стражу магии? — понял Сева. — Вот именно, — кивнул я. — Заодно спрошу стража, что он думает по поводу нашей сумасшедшей затеи. Вдруг она опасна для мира? Лучше вовремя отказаться от безумства, чем потом подыскивать другой мир для жительства. — Мне и в этом мире хорошо, — согласился Сева. — Я только-только мастерскую отстроил. — Слушай, в одной из книг написано, что портал отбрасывает какую-то тень, — вспомнил я. — Ты разобрался, что это значит? — Дай мне время, — возмутился Сева. — Я пока только вникаю в суть проблемы. Но у меня уже есть предположение. Я думаю, что тень — это какое-то магическое возмущение. Портал стягивает к себе магию и создает в другом месте аномалию. Понимаешь? — Нет, — честно признался я. — Представь, что магия — это вода, — объяснил Сева. Она растекается по миру равномерно. Но если в каком-то месте магия пребывает, то в другом убывает. Вот и получается тень. — А как же места силы? — удивился я. — Это же скопление магии. — А черт его знает, — отмахнулся Сева. — Может, никакой тени и нет, и все это просто выдумки. В других книгах о тени не говорится ни слова. — Пожалуй, спрошу об этом у стража, — решил я. — Кому и знать, как не ему. А потом все завертелось с немыслимой скоростью. Я назначил Валериана Андреевича своим заместителем. — Помилуйте, Александр Васильевич! — взмолился Чахлик. — У меня же нет никакого опыта. — Ерунда! — строго возразил я. — Займите студентов чем-нибудь полезным и проследите, чтобы они не шлялись по трактирам. Вот и все. Анна Владимировна вам поможет. Разговор происходил в моем кабинете в магической академии. До сегодняшнего дня я был здесь ровно два раза. Хорош ректор. Только и делаю, что перемещаюсь из одного магического пространства в другое, а учеников совсем не вижу. «Мы с Валерианом Андреевичем справимся», — заверила меня Гораздова. «Работайте спокойно, Александр Васильевич». «Надеюсь на вас», — кивнул я. «Кстати, Валериан Андреевич, мне нужно срочно повидаться со стражем магии. Не возражаете, если я для этого воспользуюсь вашим домом в Сосновском лесу? Не хочется терять время и ехать на мобиле». «Пользуйтесь на здоровье, Александр Васильевич», — обреченно кивнул Чахлик. «Все равно теперь мне придется ночевать в академии». «Вот и договорились», — удовлетворенно кивнул я. Все производственные проблемы я предусмотрительно свалил на деда. Игорь Владимирович отлично разбирался в магических накопителях, а еще лучше в людях, так что работу он организовал мгновенно. Деньги для этого по указу императора выдало имперское казначейство. Но и тут не обошлось без неприятностей. Деньги казначейство, конечно, выделило, указ Его Величества никуда не денешься, но вместе с деньгами финансовое ведомство прислало чиновника, который должен был проверять, на что эти деньги тратятся. Чиновник заявился прямо ко мне домой как раз в тот момент, когда я собирался в Сосновский лес на встречу со стражем магии. И я был неприятно удивлен. «Господин Фискалов?» «Да, это был тот самый чиновник, который пытался обвинить меня в ограблении имперского банка, когда мы с Никитой Михайловичем расследовали дело кладовиков. Потом выяснилось, что деньги украл управляющий банком, и Фискалов от меня отстал. Но осадочек, как говорится, остался. «Что вам нужно?» — спросил я, подходя к калитке. «Я обязан убедиться, что деньги имперского казначейства тратятся по назначению», — скрипучим голосом ответил Фискалов. На меня он не смотрел. Похоже, чиновнику наша встреча тоже была неприятна. «И почему вы явились ко мне?» — удивился я. «Отправляйтесь в мастерские. Игорь Владимирович покажет вам все документы». «Я там уже был», — ответил Фискалов. «На первый взгляд все в порядке. Но для таких огромных накопителей потребуется немало магии. Я обязан поинтересоваться, где вы собираетесь ее взять. И в какую сумму это обойдется казне? «Если я расскажу вам, где собираюсь взять магию, вы поверите мне на слово?» — устало спросил я. «Прошу прощения, ваше сиятельство, но я должен во всем убедиться лично», — немедленно возразил чиновник. «Так я и думал», — кивнул я. «Что ж, идемте». Прогулка в Сосновский лес удалась на славу. Стоило нам с ошарашенным Фискаловым появиться в бывшем домике лесничего, как нас встретили радостные кладовики. «Тайновидец! Ну, наконец-то!» — восторженно завопил Репей, кидаясь обниматься. «Устроим пирушку! Жабень наловит рыбы, а Акинфий Петрович принесет настойку!» «Непременно!» — улыбнулся я. «Но не сейчас, а вечером. Сейчас мне нужно повидаться со стражем магии». «А я еще один сундук золота насобирал», — похвастал Репей. «Хочешь, покажу? А это ты кого привел?» «Чиновник имперского казначейства, господин Фискалов», — представил я. «Из казначейства!» — ужаснулся кладовик. «Про золото — это шутка была. Никакого золота у нас нет». Он схватил меня за рукав и бесцеремонно тащил в сторону. «Предупреждать надо о таких гостях, господин тайновидец!» Но Фискалов растерянно оглядывался по сторонам, не обращая внимания на испуг кладовика. «И где это мы?» — наконец спросил чиновник. «В Сосновском лесу», — усмехнулся я. «Вы же хотели своими глазами увидеть, где я возьму магию? Извольте». Я прихватил с собой корзинку и по пути к сердцу леса насобирал черных груздей и оранжевых рыжиков с зеленоватыми краями широких шляпок. «Отнесу их Прасковье Ивановне». Пусть насолит. В лесу пахло сыростью, сосновой хвоей и грибами. Дышалось легко и вкусно, и я даже замедлил шаг, чтобы подольше наслаждаться этой свежестью и тишиной. Фискалов угрюмо плелся за мной. Я не обращал на него внимания, не потеряется. А потеряется, плакать не стану. Но когда мы подошли к магической границе, я все-таки велел чиновнику держаться поближе. К моему удивлению, магическое пространство пропустило Фискалова. Невидимая граница расступилась с еле слышным хрустальным звоном, и мы оказались на большой поляне, окруженной высокими корабельными соснами. В тени сосен дремал страж магии. Когда мы вошли, он поднял головы, и его глаза вспыхнули рубиновым светом. «Кто это?» — сдавленным голосом прошептал Фискалов. «Это магия!» — усмехнулся я и, не оборачиваясь, пошел к стражу. «Ты снова решил вляпаться в чудеса, тайновидец?» — весело усмехнулась левая голова стража. «Да!» — не стал отпираться я. «Хочу открыть портал в магический город Лачангу. И для этого мне опять нужна магия». «А зачем она тебе?» — неожиданно спросила средняя голова. Она редко принимала участие в разговоре, но сейчас терпеливо ждала моего ответа. В моей голове промелькнули мысли о просьбе императора о стихийных духах, которые собирались уйти в Лачангу. Но затем магический дар коротко ударил в ребра, и я выбрал совсем другой ответ. «Мне интересно», — честно ответил я. «Хочу попробовать, получится или нет». «Твое знаменитое любопытство», — гулко расхохоталась левая голова стража. «Ага», — кивнул я. «Будет тебе магия», — решила средняя голова. «Но открывать портал здесь нельзя. Выбери защищенное место и позаботься о том, чтобы доставить сюда эти смешные штуковины». «Магические накопители?» — уточнил я. «Да», — кивнула средняя голова. «В одной из книг я прочитал, что у магического портала есть тень», — вспомнил я. «Ты знаешь, что это такое?» Правая голова стража шевельнулась. Я уже знал, что она самая осторожная из всех, и обрадовался ее интересу. «У всего на свете есть тень», — сказала правая голова. «И магический портал не исключение». «Но эта тень не опасна для мира?» — поинтересовался я. — «Нет», — ответила средняя голова. «Сам увидишь». Слова стража успокоили меня. Вернувшись из сосновского леса, я взялся за дело с утроенной энергией. И не я один. Мастера стеклодувы делали сосуды для магических накопителей. Артефакторы изучали схемы, готовясь плести невиданную магическую паутину. Когда накопители были готовы, их на огромной барже доставили к сосновскому лесу и под завязку наполнили нужной магией. А затем баржа неторопливо отправилась вверх по Неве. Там, где река вытекала из Ладожского озера, выступал из воды небольшой островок. Этот клочок суши полностью окружали древние и высокие крепостные стены. Ореховый остров. Именно его император выбрал для строительства магического портала в Лачангу.